«Вылезай», — сказал Лянься. Цинь Ли неохотно вылез из бассейна и встал перед ними. Ин Синжэнь с облегчением вздохнул. «Я недооценил тебя», — сказал Лянься. «Тебе не подходит такая густота. Перейди к этому бассейну». Он указал на бассейн, который был еще ярче. Сильная боль, в три раза сильнее прежней, прокатилась по его телу за секунду. Страшная боль, которую ощущал Цинь Ли, была такой, словно его рвали на куски дикие звери. Зрачки Цинь Ли пульсировали. Делая глубокие вдохи, он с усилием подавлял стоны, которые собирались вырваться изо рта. В этом бассейне кровь была гораздо теплее. Она зарылась в его кости, мышцы, вены, органы. Он ощущал палящую боль в сердце и легких, но эта боль сопровождалась непонятным чувством. Он терпел, стиснув зубы. Вспомнив, как он культивировал небесный гром, Цинь Ли использовал все силы, чтобы противостоять боли. Прошли секунды. Ин Синжэнь помрачнел, перевел взгляд на Лянься и сказал: «Доверяю его вам, но относитесь к нему с добротой. Я не хочу, чтобы с ним произошел несчастный случай. Тело мастера слабее с каждым днем, вместе с ним слабнет ваше терпение. Пожалуйста, вернитесь в секту», — говорила обеспокоенная Фэнь Жун. «Не волнуйтесь, я буду за ним ухаживать. Ничего не случится, я обещаю. Доверить его вам?» Лицо Ин Синжэня изменилось. «Инструктор Фэнь, сколько человек умерло в ваших руках? Если бы вы не приблизились к Мохаю, то у нас было бы гораздо больше мертвых учеников». Фэнь Жун захихикала. «Я теперь другая. Я редко использую сильные лекарства. К тому же, умершие у меня в руках были делегатами. Мы ничего не можем поделать с тем, что мастер выбирал людей, не подходящих для кровавого копья. Но Цинь Бин не может находиться под вашей заботой». Холодно фыркнул Ин Синжэнь. Он явно не верил в заверения Фэнь Жун. «Цинь Бин, вылезай». Лянься снова указал на другой бассейн. «Попробуй лечь туда. На этот раз не терзай себя. Если не сможешь терпеть, может вылезти без моего разрешения». Фэнь Жун и Ин Синжэнь заволновались, услышав эти слова. Даже бойцы, которые собирали кровь в бочку, изменились в лице. Цинь Ли с воплем прыгнул в кровавый бассейн, на который указал Лянься. Глава 175. Тело как артефакт. Когда Цинь Ли упал в бассейн, он сразу же испустил пронзительный вопль, похожий на крик умирающего зверя, который отчаянно боролся с судьбой. Бассейн клокотал кровавыми пузырями размером с кулак. Они быстро вскакивали на поверхности, испуская струйки густого алого тумана. Тяжелый смрад окутал бассейн. Воздух, которым они дышали, смешался с кровавой пеной. Тело Цинь Ли покраснело, мышцы сотрясал тремор. Зеленые вены покрыли шею, лоб и руки, делая его облик отвратительным и пугающим. Цинь Ли безумно ревел, словно демон, сдерживаемый толстыми сетями. Красная кровь проникла даже в его зрачки, словно человек, пожираемый чудовищем, поднявшимся из самых глубин ада. Что происходит? Ин Синжэнь потрясенно уставился на Фэнь Жун. Фэнь Жун тоже была потрясена. Она с некоторым волнением сказала: «Это бассейн для средней ступени расколотого мира. Кровь невероятно густая. Обычно в таких бассейнах лежат только через 3 или 5 лет обучения. Тогда чего вы ждете? Вытаскивайте его!» — сердито взревел Ин Синжэнь. «Я предупреждал. Если он думает, что не вытерпит, то может вылезти», — невыразительно сказал Лянься. Он проигнорировал приказ Ин Синжэня, пристально глядя на Цинь Ли. Он даже немного сильнее Пань Фэня. Тот даже не осмелился лечь в этот бассейн. Его мощное тело укрепило искусство золотого камня, но даже он провел в нем всего несколько секунд. Пань Фэнь — самый талантливый новичок. Цинь Бин страшнее, чем я предполагала, — спокойно подумала Фэнь Жун. Если с ним что-то случится, то у оружейной секты не будет будущего. Пожар тревоги охватил Ин Синжэня. Лянься сохранял молчание. Фэнь Жун тоже делала вид, что не слышит его. Эта закалка была самой страшной в жизни Цинь Ли. Он сопротивлялся ужасающей крови, которая проникала в тело. Ему казалось, что его бросили в вулканическую лаву. Температуры этой крови было достаточно, чтобы поджарить обычного человека или расплавить железо. Внутрь тела проникала ужасающая жара. Эта сила просачивалась прямо в плоть и кровь. Он чувствовал, как волокна плоти стремительно разлагаются, а в крови звучат невидимые взрывы. Теплая энергия восстанавливала клетки, изуродованные коррозией. Его сознание стало размытым. Ему казалось, что его сначала разбили вдребезги огромным молотом, а затем собрали по кусочкам и склеили. Затем снова разбили, снова склеили, снова и снова. Эта боль была гораздо, гораздо страшнее, чем боль от грома и молнии. Он кричал, ревел от боли. Он отдавал себя полностью. Ум заработал, клочки сознания и души превратились в лучи света, которые, словно метеоры, устремились в сферу души. Он вошел в состояние бездумного спокойствия. Боль пронизывала каждую кость, каждый нерв, каждую мышцу, каждую вену. Даже в состоянии бездумного спокойствия он все еще чувствовал неописуемую боль. Однако его устойчивость значительно повысилась. Его душа была в странном состоянии. Он мог контролировать ощущения собственного тела, наполненного чудом бездумного спокойствия. Это было его ключом к успеху, когда он культивировал небесный гром. Постепенно душераздирающие вопли стихи. Ин Синжэнь все это время боялся, что Цинле сварится заживо. Когда Цинле затих, он мертвенно побледнел. Он все, во взгляде Ин Синжэня смешались недоверие и ужас, словно в него вселился демон. Его эмоции явно начинали выходить из-под контроля. «Он в порядке», — удивленно сказал Лянь Се, «он привык к этому бассейну». «Привык», — ошеломленно посмотрел Ин Синжэнь. Лянь Се кивнул пораженным Ин Синжэню и Фэнь Жун. «Даже больше, он невероятно быстро учится. Пань Фэнь слабее него на 2 или 3 уровня». Лянь Се торжественно воскликнул. «Мастер, если вы готовы отдать его мне, через 15 лет он займет мое место. Через 30 лет его шансы прорваться в последний мир повысятся до 70%. Услышав это, Фэнь Жун и 2 бойца посмотрели на Цинле невероятно взбудораженно. «Отдать его вам?» – холодно хмыкнул Ин Синжэнь. «Даже не думайте об этом. Он в несколько раз талантливее мастера в ковке. Он действительно может сделать оружейную секту силой меди. Путь бойца – это безрассудная трата божьего дара». Ин Синжэнь ушел, размахивая руками. Он даже не дал Лянь Се шанса убедить его. «Получить Циньбина почти невозможно», – вдруг сказала Фэнь Жун. Лянь Се нахмурился. «Нет никого, кто может взять на себя командование кровавым копьем. Даже и Юань Пань Фэнь не подходит. Это видно даже потому, что он убил Лян Шаина, игнорируя все риски. Мастер вам его не отдаст», — повторила Фэнь Жун. Лянь Се кивнул и сменил тему. «Лян Янцзу должен прибыть к городу. Я на минуту выйду, а ты пока последи на Циньбином». «Договорились», — с удовольствием ответила Фэнь Жун. Лянь Се исчез. «Вы оба, наберите ведро свежей крови златорогой ящерицы и добавьте его в бассейн Циньбина». Фэнь Жун уже весело раздавала приказы бойцам. Их лица перекосились, а один из них спросил: «Разве это не приведет к передозировке?» «Да не умрет он, хватит тратить время». Лицо Фэнь Жун похолодело, и ее глаза окрасились алым. «Есть», — поклонились бойцы и сразу же начали выполнять ее приказ. Они не осмелились возразить ей. Ведро свежей крови златорогой ящерицы вылили в бассейн, где лежал Цинле. Он, погруженный в состояние бездумного спокойствия, сразу же ощутил страшную боль, захлестнувшую душу. В его душу и разум врезались бесчисленные железные иглы. Он больше не мог держаться в состоянии бездумного спокойствия. Душа тут же вернулась в тело, и боль, которая была в 2 раза сильнее прежней, охватила все его тело. Видя, что он собирается реветь от боли, Фэнь Жун весело сказала: «Наблюдая за тобой, я поняла, что ты не полностью можешь противостоять энергии крови. Похоже, твой потенциал раскрыт не полностью, так что я не могла не подбросить дров в костер». Цинли резко все понял. Духовное искусство. Верно, он должен направить духовное искусство, чтобы противостоять энергии крови. Он направил искусство холода и активировал энергию холода, скрытую в натальном дворце. Энергия холода стала сочиться из пор, конфликтуя с энергией крови. Со стороны это выглядело странно. Цинли лежал в бассейне с кровью, а на его теле словно взрывались петарды, издавая звонкие взрывы. Это шокировало и обоих бойцов, и Фэнь Жун. «Циньбин, у тебя взрывается тело», — быстро сказала Фэнь Жун. «Если твои органы тоже взрываются, то, может быть, тебе лучше остановиться, тебе некуда спешить». Она была немного встревожена, но на самом деле в ее сердце царило безумие. Лица бойцов подергивались. «Кто еще может выжить, если твои внутренности взрываются? Только инструктор Фэнь». Неудивительно, что только она на одном уровне с сэром, думали оба. «Я в порядке, я в порядке». Стиснул зубы Цинле и направил другое искусство. От холода он перешел к небесному грому. Молнии сталкивались, а гром рычал гораздо громче, чем прежде. Каждая кость в его теле была готова взорваться. Выражение его лица изменилось, когда он перешел от небесного грома к геоцентрическому магнетизму. В этот момент непрерывные взрывы в его теле сразу же утихли. Мощное бурление в бассейне тоже неожиданно угасло. Под ним зрела другая страшная сила. «Сила земли», — подумал Цинле. Он действительно ощущал какие-то изменения в почве, ощущал горячую ауру. Он посмотрел на одного из бойцов и вдруг спросил, что под этим бассейном. «Может быть, кровь такая горячая, потому что в земле горит огонь? Хочешь сказать, что кровь не горела бы без огня?» — презрительно сказала Фэнь Жун. «И ты называешь себя ремесленником? Разве ты не знаешь, что энергия крови не может просочиться во все твое тело? Нет, жар слишком сильный. Это огонь земного ядра», — потрясенно говорил Цинле. Наконец он понял, что за огонь горел под бассейном. Земное пламя, использующееся для плавильных печей. Они и в самом деле использовали его, чтобы кипятить кровь. Неудивительно, что в бассейне было так жарко. Неудивительно, что он едва это выдержал. «А ты чувствителен. Как ты уже догадался, мы подогреваем бассейны земным огнем. Хаем, а ты, кажется, не глуп», — хихикнула Фэнь Жун. «Этот метод был придуман мастером секты несколько поколений назад. Это ведь метод создания артефактов. Он был ремесленником, не так ли? Бассейн с кровью — это печь, земной огонь, это источник тепла. Твое тело – основной материал, а энергия крови и десятки лекарств служат дополнительными материалами. Конечно же, дополнительные материалы должны сплавиться с основным, то есть, проникнуть в твою плоть и твои кости», — беззаботно рассмеялась Фэнь Жун. «Ох, Циньбин, Циньбин, ты не можешь стать просто ремесленником, ты не можешь просто создавать артефакты. Ты будешь жалеть всю оставшуюся жизнь, если не превратишь свое тело в артефакт». Она усмехнулась. «Я пришла сюда, чтобы ты ни о чем не жалел. Я пришла, чтобы выковать тебя». У Цинле появилось плохое предчувствие. Глава 176. Красавица входит в город. Это оружейный город. Лули остановилась возле входа в город и посмотрела на закрытые ворота. Ее милые брови слегка нахмурились. Лин Юиши была одета в длинное синее платье. Тонкая талия была обвязана светло-фиолетовой лентой, а в левой руке она держала искусную сумку из звериной кожи. Ее красивое лицо выглядело измотанным. Она смотрела на бойцов оружейной секты, стоящих на городских стенах. Красная кожаная юбка Лин Сюань Сюань закрывала только бедра, и ее белоснежные ноги привлекательно блестели. Одна сестра выглядела просто элегантно, а вторая была горячей и прекрасной. Появившись у входа, они привлекли внимание многих бойцов оружейной секты, которые были на городских стенах. «Я, Лули из Темной долины. Пожалуйста, откройте ворота», — раздался холодный и низкий голос Лули. Раньше ворота не были бы закрыты, и все бойцы могли бы свободно заходить в город. Но оружейная секта вступила в конфликт с Темной башней, и стычки происходили за пределами города, поэтому городские ворота закрыли, чтобы бойцы Темной башни не проникли внутрь. Каждый, желающий пройти в ворота, должен был подтвердить свою личность, чтобы получить разрешение. «Долина семи врагов, как вы можете это доказать?» — крикнули сверху. «Доказать?» — Лули смотрела холодно. «С каких пор оружейная секта так осторожна? Я не первый раз прихожу в оружейный город, и раньше такого не было. Очень жаль, но сейчас дело обстоит именно так», — пренебрежительно отозвались сверху. Лин Юиши и Лин Сюань Сюань впервые посещали такой крупный город. Они вели себя несколько осторожно и даже не посмели ответить. «Лин Сюань Сюань!» — раздался с городской стены крик Хань Цинжуя, который поспешно объяснял стражникам. «Я знаю ее, она действительно из Темной долины. Старейшина Хань, вы ее знаете?» — спросил кто-то. «Да, это ученица бабули Чжу. Безусловно, она в порядке», — ответил Хань Цинжуй. Избежав опасной миссии, он получил от Чэнь Пина новое задание — следить за ситуацией у главных ворот и докладывать секте об изменениях. Простое поручение на территории города, никакого риска, никакой опасности. «Старейшина Хань, старейшина Хань из павильона туманности!» Лин Сюань Сюань, увидев его в оружейном городе, удивилась. «Похоже, вы и правда знакомы», — улыбнулся стражник. «Откройте ворота и впустите их». Наконец Лули, Лин Юиши и Лин Сюань Сюань разрешили войти в город. «Старейшина Хань, что вы здесь делаете?» — спросила Лин Сюань Сюань, поспешно подойдя к нему. «Трудно объяснить это в двух словах», — горько улыбнулся Хань Цинжуй. «Старейшина Хань, я слышала, что Цинле уважает вас сильнее остальных из павильона туманности. Вы знаете, где он сейчас?» Лин Юиши смотрела на него светло-серыми глазами. «Пожалуйста, скажите, если вы знаете. Я просто хочу увидеть его и узнать, в порядке ли он». С тех пор, как Цинле пропал, она нарушила правила Темной долины и незаметно сбежала, чтобы за 2 месяца осмотреть город Ледяного Камня и город Лин. Она проверила все места, где можно было встретить Цинле, и даже отправилась в каменный лес за городом Ледяного Камня. Она отважилась подняться на одиночный хребет и даже проверить горы Божественного Волка и окрестный лес. Возвращаясь, она даже пыталась отодвинуть камни, закрывающие вход в гору трав. Она думала, что Цинле может прятаться там. К сожалению, ее сил было недостаточно, чтобы уничтожить это препятствие. Поэтому она не смогла войти в пещеры. Она искала Цинле повсюду, но все поиски были бесполезны. Никто не знает, где он. С тех пор, как он покинул город Ледяного Камня вместе с Лиму, он словно растворился. Слышал, что его ищет даже темный зал, но, к сожалению, у них тоже ничего не выходит, горько улыбнулся Хань Цинжуй. В последнее время он пользовался своим статусом, чтобы больше узнать об этом, потому как отвечал за передачу информации в пределах города. Он не нашел никаких сведений о Цинле, как и Лин Юйши. Постепенно он сдался. «Не волнуйтесь, он в порядке», — равнодушно сказала Лули. Хозяин магазина ли смог запугать даже Юань Цаня. Пока они осторожны и не ввязываются в неприятности, с ними не может случиться ничего плохого. С Цинле все должно быть в порядке. «Не беспокойся», — утешил ее Хань Цинжуй. «Пора. Пошли к воротам оружейной секты, а там расспросим Цзин-Цзин», — нетерпеливо сказала Лули. Лин Сюань-Сюань ее немного боялась, поэтому не стала продолжать беседу с Хань Цинжуем. Она последовала за Лули и Лин Юйши, и они пошли по улицам оружейного города, оглядывая ослепительно сверкающие магазины. 2 часа спустя они прибыли к входу в оружейную секту. Глаза стражников загорелись, когда они увидели 3 красивых и превосходно сложенных женщин. Они тут же с энтузиазмом обернулись. «Я хочу видеть Ауин Цзин Цзин», — холодно сказала Лули. «Пойду и сообщу об этом». Один из охранников, сохранивший рациональность, отправился внутрь. Оставшиеся стражники хмыкнули и начали беззастенчиво осматривать красивые тела. Лин Юйши, холодно прищурившись, игнорировала их взгляды. Элегантная Лин Юйши стояла спокойно, словно вода. Лин Сюань-Сюань чувствовала себя униженно и не осмеливалась что-нибудь сказать. Она молчала, поджав губы. Через некоторое время поспешно подошла Ауин Цзин-Цзин. «Сестра Лу, сестры Лин, наконец-то вы здесь. Давайте поговорим внутри». «Нельзя», — стражник остановил их и сказал извиняющимся тоном. «Вы можете поговорить на улице, но в секту заходить нельзя. Таков приказ старейшин. Это мои подруги». Лицо Ауин Цзин-Цзин перекосилось от недовольства. «Все равно нельзя», — стражник улыбнулся горько и беспомощно. «Даже ученикам внутренней секты теперь запрещено приводить людей. Чертов Циньбин», — холодно хмыкнул Ауин Цзин-Цзин. «Из-за него правила секты постоянно меняются. Словно он гораздо дороже мастеру и преподобным, чем вся оружейная секта. Простите, таков мой долг», — поклонился стражник. «Пойдем, давай поговорим на улице», — не возражала Лули. «Одну минуту», — сказав это, Ауин Цзин-Цзин снова исчезла во дворе. Не доходя до площади, она остановилась возле каменной башни и закричала: «Июань!» Из окна высунулась голова Июаня, он нежно улыбнулся. «Да, мои подруги уже здесь. Как все прошло?» — хмыкнула Ауин Цзин-Цзин. Июань горько искривился. «Циньбин постоянно тренируется за вулканом, у кровавого копья. В последнее время он не выходил, так что у меня не было времени поговорить с ним». «Разве ты сам не член кровавого копья?» — холодно улыбнулась Ауин Цзин-Цзин. «Если не можешь ничего сделать, то давай отменим сделку». «Нет, дорогая тетушка, просто дай мне еще 3 дня. Через 3 дня я смогу попасть туда и снова увижу Циньбина. Я серьезно отношусь к делу», — быстро говорил Юань. «Хорошо, даю тебе еще 3 дня. Через 3 дня я хочу привести их в секту. Сделай все как можно лучше». «Я сделаю все возможное, чтобы все удалось. Что за головная боль? Я ведь так не хочу идти к кровавому копью». В кровавом бассейне покрасневшее тело Цинле было покрыто скрученными зелеными венами, похожими на дождевых червей. Пузыри крови размером с кулак лопались, испуская струйки кроваво-красного воздуха, образуя густой кровавый туман. Мощная и тяжелая энергия, раскаленная земным пламенем, наполняла бассейн, смешиваясь с кровью, медленно проскальзывая в его тело и духовное море. В духовном море стремительно формировался землисто-желтый натальный дворец, наполненный энергией земли. Ярко-желтая пленка покрыла тело Цинле, которое теперь было способно выдержать кровавое вторжение. Крови в бассейне стало гораздо меньше, чем несколько дней назад. Энергия крови по крупицам уходила в тело, сливаясь с его плотью, мышцами, венами и костями. «Добавьте еще ведро крови голубоглазой жабы!» — вскрикнула Фэньжун. В клетке сидела голубоглазая жаба, связанная серебряными веревками. В ее шее торчало окровавленное копье, и кровь медленно стекала в ведро, наполняя его до краев. Услышав приказ Фэньжун, бойцы жалобно посмотрели на Цинле, с неохотой выливая в бассейн еще одно ведро. Цинле, до этого стискивавший зубы, вдруг крупно задрожал, а глаза засветились кроваво-красным. Тело Цинле окружила кровавая аура, настолько густая и плотная, что охранники искривили лица. «Черт побери, да кто он такой?» – бормотали они, вздыхая. «Инструктор Фэнь, сегодня вернутся новички. Лянься здесь нет, так что нам надо взять их на себя», – прокричал боец, стоявший в стороне. «Кроме того, юноша по имени Юань хочет видеть Циньбина. Он говорит, что должен сказать ему кое-что важное». «Юань?» – строго посмотрела Фэньжун. «Запрещено. Я хочу его увидеть», – воскликнул Цинле, обнажив зубы и дрожа всем телом. «Скажите Юаню, что он может увидеть Циньбина, но сначала его ждут 6 часов в бассейне», – сказала Фэньжун. Боец кивнул и ушел. Через 10 минут он привел Юаня с перекошенным от ужаса лицом и сказал: «Он здесь». Увидев лицо Юаня, Фэньжун захихикала и указала на бассейн. «Прыгай». Стиснув зубы, Юань прыгнул в кровавый бассейн, сопровождаемый злорадным взглядом Фэньжуна. Он сразу же начал выть, словно демон. «Хе-хе, какой прекрасный день, будьте хорошими, ладно», — весело улыбнулась Фэньжун и отправилась пытать новичков. Глава 177. «Я все сделаю сам». Ужасающие крики Юаня напоминали визг свиньи на скотобойне или вопли козла на заклании. Даже Цинле охватил легкий страх, когда он услышал их. «Проклятие! Не знаю, смогу ли я выйти отсюда живым через 6 часов», — стиснул зубы Юань. Его лицо стало настолько красным, словно его пытались удушить. Лицо Цинле сохраняло равнодушное выражение, но в глазах виднелась улыбка. Он направлял энергию геоцентрического магнетизма, накапливая вокруг себя энергию Земли, поглощая кровавую эссенцию. Он небрежно спросил: «Что произошло? Ты даже готов лежать в этом бассейне 6 часов, чтобы встретиться со мной?» «Женушка Ляньжоу», — вздрогнула Юань, стиснув зубы, и кратко все пересказал. «Что?» Цинле внезапно перебила Юаня, глаза его засияли. «Лин Юиши и Лин Сюань Сюань из темной долины, в оружейном городе, они пришли, чтоб секта выковала им 2 артефакта, почему ты так взволновался?» Смутился Юань. Цинле понял, что потерял хладнокровие. Сделав глубокий вдох, он быстро успокоился. 3 года. Мы не виделись уже 3 года, море в его сердце бушевало. 3 года назад бабуля Чжоу, проходящая через город Лин, проявила интерес к сестрам и взяла их в ученицы. Лин Чинли польстила это предложение, и он сразу же согласился. Он даже просил Цинле отказаться от Лин Юиши, чтоб сестры смогли уйти в долину 7 врагов под опеку бабули Чжоу. Он до сих пор помнил мучительный взгляд Лин Юиши, которая пришла к нему. На следующий день он прогнал ее, он дал ей клятву, он до сих пор помнил высокомерие Лули и ее насмешливый тон. Все это время мастер темной долины самодовольно сидела в роскошной карете, даже не ступая на землю. За целый год он не стал достаточно сильным, чтобы встретиться с Чжоулю. Прошло 3 года, теперь он был несравненным гением оружейной секты, легендой тысячелетия и будущим мастером. Одно его слово могло изменить судьбы многих людей. Ради него оружейная секта вступила в войну с темной башней. Оба лагеря уже потеряли много людей, а Лули до сих пор была Лули. Она до сих пор была ученицей бабули Чжоу. Ее статус совсем не изменился. Сегодня она привела в оружейную секту Лин Юиши и Лин Сюань Сюань, чтобы просить его о милости. Жизнь постепенно обнажала свою эфемерность. Его охватил вихрь эмоций. «Брат Цинь, брат Цинь», — окликал его Юань. Беспорядочные мысли Цинле успокоились, и он нахмурился. «Что ты сказал? Я хочу, чтобы ты помог мне и уговорил старейшин внутренней секты взяться за это», — просил Юань. «Брат Цинь, я впервые прошу тебя о чем-то. Ты должен пообещать мне. Ляньжоу приказала мне сделать это». Цинле задумался. «Сестры Лин пока только в натальном измерении. Старшая сестра на последней ступени, а младшая на средней. Им подойдут артефакты 1-го класса». Юань умоляюще сложил руки. «Любой старейшина может это сделать. Пожалуйста, поговори с ними об этом». Цинель сохранял молчание. Юань вдруг замолчал. Горечь проступила на его лице. Он подумал: «Верно, все не так, как прежде. Новый Циньбин отличается от прежнего Циньбина, ему можно не думать о нас, не стоит беспокоить старейшин с такими просьбами, серьезно ответил Цинь Ле. Так я и думал, я недооценил этого реалиста, горько улыбнулся про себя Юань, понимая, что Цинь Ле стал от него дальше, чем прежде. Я сделаю все сам, воскликнул Цинь Ле. Юань дрогнул, пораженно посмотрев на него. Ты сделаешь это сам, ты действительно знаешь, как ковать артефакты? Он не совсем понял, что Цинь Ле имел в виду. Он не знал, оправдывается ли Цинь Ле за то, что не может помочь. В конце концов, он ведь почти не ковал артефакты с тех пор, как попал в оружейную секту. Конечно, я знаю, как ковать артефакты, просто мало этим занимался, утешал его Цинь Ле, не волнуйся, это не проблема. Я создам два артефакта для сестер Лин. Я серьезно подойду к этому вопросу, но... Юань горько улыбнулся. Им нужен старейшина. Не волнуйся, сказал Цинь Ле, подумав, ты наверняка будешь искать старейшину Тоня или старейшину Чиня. Скажи им, что я хочу за это взяться. Через 3 дня приведи сестер Лин в зал артефактов. Я подойду к ним и узнаю, чего именно они хотят. Юань был возмущен. Он не был уверен, что Аулин Цзин будет довольна таким решением. Но Цинь Ле дал слово, так что Юаню оставалось только согласиться. Хорошо. Когда я выйду отсюда, то найду Аулин Цзин и все ей объясню. Еще я поговорю со старейшиной Тонем. Цинь Ле кивнул. Ах, да. Приведи в зал артефактов только сестер Лин. Пусть Лули не заходит внутрь. И Юань снова был поражен. Цинь Ле сегодня вел себя немного странно. Он понял, что не может никак объяснить решение Цинь Ле. Хорошо, я передам все Аулин Цзин. А Лули даже не ступит на землю секты, пообещал Юань. После этого разговора они отвлеклись на закалку тела. Почти все время Юань рассказывал Цинь Ле о чудесах этих бассейнов. Закончив, он понял, что бассейн Цинь Ле был настроен на среднюю ступень расколотого мира, и вытаращил глаза. «Черт побери, а я еще считал Пань Фэня ненормальным. Я даже не думал, что ты безумнее него. Пань Фэнь на последней ступени натального измерения, и он может выдержать кровь, предназначенную для начальной ступени расколотого мира. Он уже безумец, но не могу поверить, что ты, боец натального измерения, выдерживаешь условия, которые создают для бойцов средние ступени расколотого мира. Безумец, сумасшедший. Холодный и ясный свет луны падал на густые кровавые облака. Глыбы алого света освещали лес, словно весь лес залило кровью. Вся местность приобрела страшный, жестокий, кровавый оттенок. Цинь Ле до сих пор лежал в бассейне, а над ним высилось ночное небо. Густая кровавая вода в бассейне стала не такой густой. Цинь Ле постепенно привыкал к разрушительному эффекту кровавого раствора. Все его поры наполнились энергией крови. Огромная волна энергии захлестнула Цинь Ле, когда он направил силу геоцентрического магнетизма. Большие деревья поблизости встряхнуло, а листья рухнули на землю, словно камни. Ветви склонились до земли, будто превратились в изогнутые ивы, прикованные к земле бесчисленными веревками. Вдалеке виднелась приближающаяся фигура Лянься. Она остановилась под одним из деревьев. Глаза Фэнь Жун, сидящей на вершине дерева, ярко светились. Она смотрела на Цинь Ле, лежащего в бассейне, сверху. Когда Лянься подошел, Фэнь Жун вдруг сказала: «Он использует даже энергию земли. Он использует геоцентрический магнетизм, чтобы увеличить силу тяжести в несколько раз, и все твердые объекты притягиваются к центру Земли. Кроме того, он может создавать магнитное поле. Он увеличил силу тяжести, когда убивал Лян Шаина», равнодушно сказал Лянься. «Ты знал об этом?» – удивилась Фэнь Жун. Лянься кивнул. «С тех пор, как ты рассказала мне про ученика внутренней секты, чье тело крепче, чем тело Пань Фэня, я обратил на него внимание. Я был рядом, когда он напал на Лян Шаина. Я видел, как Се Цзинь Сюань и Лян Чжун из темного зала отправили людей, чтобы те уничтожили базу темной башни. Я видел, как они убили серую тень. Я даже видел, как Лян Шаян пожертвовал жизнями своих подчиненных, лишь бы у него был шанс выжить. Темный зал пытался убить Лян Шаина». Фэнь Жун удивилась еще сильнее. «Есть вещи, о которых я не сообщаю оружейной секте. Я знал о плане Се Цзинь Сюань и Лян Чжуна с того момента, как они начали следить за Лян Шаином», спокойно сказал Лянься. «Почему ты не остановил их?» — нахмурилась Фэнь Жун. «Лян Шаян был тогда учеником внутренней секты и надеждой на будущее. И ты смотрел, как на него охотятся. У меня нет ничего общего с темной башней и темным залом», — возразил Лянься, Смерть серой тени и черной тени, как и многих бойцов темного зала, не имеет ко мне никакого отношения. Если честно, я надеялся, что они истребят друг друга. Когда Лян Шаоян успешно прорвался к воротам, Цинь Бин внезапно напал на него, и началось сражение между учениками внутренней секты. Конфликты внутри секты меня тем более не касаются. Разве что Цинь Бин меня удивил. Он смог убить Лян Шаоина, который был на последней ступени натального измерения, вооруженного до зубов. Лян Се на мгновение замолчал и посмотрел на Цинь Ле. Именно тогда я решил защищать ученика, который познал идею, даже если мастер и преподобные захотят убить его. Но Се Цзинь Сюань вовремя образумила мастера, так что мне не пришлось вмешиваться. А тот факт, что он оживил 12 колонн, удивил меня еще больше. Фэнь Жун слетела вниз и остановилась возле Лян Се. Помолчав, она сказала: «Ты начинаешь действовать, как мастер. Ты хвалишь меня или критикуешь?» Лян Се поднял бровь. «Не знаю», — рассеянно сказала Фэнь Жун. «Мастер никогда не видел в нас людей. Все, что он делал, было основано на корысти, и ради своих целей он кого угодно принесет в жертву. Ты похож на него. Это хорошо для оружейной секты, потому что ты сможешь многого добиться. Но это не очень хорошо для людей, которые тебя окружают». Взгляд Лян Се потемнел. «Ты убил мастера, отнял у него жизнь, потому что ненавидел его стратегию», — вздохнула Фэнь Жун. «Но теперь ты начинаешь походить на него больше и больше. Каждый день ты становишься интриганом». Лян Се притих. Глава 178. Седьмой натальный дворец. В кровавом бассейне. Тело Цинь Ле охватил сильный тремор. Энергия земли, плотная, словно камень, вцепилась в его тело. Фэнь Жун и Лян Се казалось, что их колени сгибаются против их воли, а сами они тонут в почве. Они посмотрели друг другу в глаза и поняли, что сила тяжести заметно увеличилась. Гравитация становилась все сильнее, из-за чего люди, деревья, листья, все клонилось к земле. Даже ветви деревьев, которые были толщиной в руку, их тянула вниз невероятная сила. В духовном море Цинле пересекались друг с другом бесчисленные полосы желтого света, образующие сверкающий желтый шар. Шар света испускал мощное магнитное поле, усиливающее гравитационное поле. Формировался новый натальный дворец. Цинле сосредоточил в духовном мире весь свой разум, направляя геоцентрический магнетизм, поглощая кровавый раствор. Он продолжал закаливать свое тело. Вдруг его обнаженное тело засветилось желтым блеском. Блеск был металлически ярким, и от него исходил холод. Глухие звуки взрывов раздавались внутри тела. Грохот был настолько мощным, что кровавый раствор пошел волнами и начал выплескиваться из бассейна. «Седьмой натальный дворец!» — воскликнул про себя Цинь Ле. Энергия земли, которая сначала была ярко-желтой пленкой на его теле, образовала странный барьер. Вдруг растаяв, пленка превратилась в густую и мощную энергию земли. Безумными потоками она ворвалась в духовное море и собралась вокруг натального дворца. Его тело превратилось в губку, которая стремительно поглощала каждую каплю кровавого раствора. Его голое тело за короткое время приобрело кроваво-красный цвет, а изнутри него вырывалась густая, кровожадная, беспощадная алая аура. Глаза Лян Се загорелись, и он воскликнул: «Очень хорошо». Фэнь Жун тоже была удивлена. «Нам понадобилось гораздо больше времени, чтобы переработать кровавый раствор и выпустить эту ауру. Его тело прочнее, чем наши», — кивнул Лян Се. «Несмотря на то, что он слабее, он закалил свое тело даже лучше, чем Пань Фэнь. Не знаю, какой метод он использовал, но уверен, что это искусство сильнее, чем искусство золотого камня». «Конечно», — кивнула Фэнь Жун. Пока они говорили, желтый свет, окружавший Цинь Ле, ярко вспыхнул. Волна кроваво-красной ауры поднялась в воздух, словно багровый дракон. Цинь Ле взвыл, и взрывающаяся энергия, сводящая с ума, охватила бассейн, словно прилив. В кровавом растворе что-то глухо взрывалось, разрушая нефритовый камень, разрушая бассейн. Кровавый раствор выплеснулся из разрушенного бассейна и быстро впитался в землю. Земля под бассейном была красной, словно раскаленное железо, чей темно-красный цвет ужасал. Цинь Ли лежал на этой земле, а его тело светилось ярко-желтым. Легкие потоки желтого воздуха хлынули из земли и медленно покрыли Цинь Ли. Вскоре слой земли покрыл тело Цинь Ли броней, похожей на засохшую грязь. Энергия земли превратилась в броню, покрытую заметными трещинами. Цинь Ли окружал огромный земляной кокон. «Что это за искусство?» — потрясенно спросила Фэнь Жун. Глаза Лян Се странно засветились. Направляя его, он вошел в резонанс с магнитным полем земли. Он смог извлечь энергию Земли прямо из ядра. «Под бассейном проходит земной огонь», — сказала Фэнь Жун. «Кажется, это место очень подходит для тренировок Цинь Ле». Обоих накрыло тихое изумление. Цинь Ле плотно окружил огромный шар из желтой глины, запечатав его внутри. Желтые потоки воздуха поднимались из земли, заставляя этот шар становиться больше и толще. Одновременно с этим рос желтый шар в духовном море Цинь Ле. Это был его седьмой натальный дворец. Цинь Ле до сих пор был сосредоточен на геоцентрическом магнетизме, продолжая создавать седьмой натальный дворец. «Старейшина Тонь, я хочу привести двух подруг в зал артефактов. Цинь Бин хочет выковать артефакты для них. Он попросил меня сообщить вам это, и Юань, нашедший Тонь Цзиньхуа, объяснял все ему». Тонь Цзиньхуа нахмурился. «Это в самом деле приказ Цинь Бина?» И Юань горько улыбнулся. «Конечно, разве осмелился бы я пойти против правил секты? Хорошо, приведи их через 3 дня. И помни, что это имеет отношение к Цинь Бину, но не к тебе», — кивнул Тонь Цзиньхуа. И Юань с облегчением вздохнул. Спустя 3 дня, И Юань прибыл к воротам оружейной секты и обнаружил, что его уже давно ждут Ауин Цзин Цзин Лули и сестры Лин. «Как все прошло, И Юань?» — спросила Ауин Цзин Цзин. «Прошло без проблем. Я отведу Лин Сюань Сюань и Лин Юиши в зал артефактов. Цинь Бин придет туда», — сказал И Юань. «Цинь Бин придет лично», — удивилась Ауин Цзин Цзин. «Разве он здесь?» «Он собирается помочь сестрам Лин сам», — И Юань неловко улыбнулся. «Он?» — Ауин Цзин Цзин похолодела. «Я признаю его невероятный талант, но разве он раньше создавал артефакты? Мы вместе вступили в оружейную секту, и весь год он всего лишь помогал сестре Тянь. Он может стать лучшим ремесленником секты, но каковы его силы сейчас? Во всяком случае, он попросил передать это», — беспомощно смотрела Юань. Инструкции Цинь Ле сбивали его с толку. Теперь Цинь Ле легко мог уговорить старейшин помочь сестрам Лин. Ему хватило бы всего одного слова. Зачем он берет это на себя? Почему он хочет это сделать? И Юань ничего не понимал. «Ничего, я попрошу его поговорить со старейшинами внутренней секты». А Уин Цзин Цзин выглядела не слишком довольной. «Что касается его, то я не верю в его квалификацию». И Юань горько улыбнулся. А Уин Цзин Цзин ввела Лин Юиши и Лин Сюань Сюань внутрь. Лули последовала за ними. Тонь Цзиньхуа велел стражникам на этот раз никого не останавливать, так что они спокойно пропустили их. «Мне очень жаль», — И Юань вдруг встал перед Лули и растерянно сказал, — «пройти в секту могут только сестры Лин. Вы не можете ступить на землю секты». Когда он сказал это, Ауин Цзин Цзин яростно обернулась. «И Юань, что ты творишь, черт возьми? Разве я непонятно выражаюсь? Разве я не говорила тебе, ты не передал Циньбину, что войти должны 3? Лули замерла от негодования. Она была ученицей бабули Чжоу. В темной долине у нее был высокий статус, и немногие смели ее провоцировать. Долгое время все сталкивались с ее высокомерием, боясь сказать что-то в ответ. Однажды оружейная секта уже отказала ей, но она не ожидала повторного отказа. Это чрезвычайно разозлило Лули. «Я передал», — с нажимом сказала Юань. «Цинь Бин не хочет впускать Лули. Он сказал об этом отдельно. Я действительно ничем не могу вам помочь». «Так это приказ будущего мастера», — задрожали стражники. Оба серьезно встали у входа, внимательно глядя на Лули. Один из них заговорил: «Мисс, в таком случае мы действительно не можем помочь. Мы можем только извиниться перед вами». Они продемонстрировали свое отношение. Очевидно, что они не смели обидеть Цинь Ле. «Разве я его чем-то обидела?» — холодно и гневно говорила Лули. «Я не помню его. Я хочу знать, почему он решил именно так. И Юань, ты это подстроил». А Уин Цзин Цзин была полна ярости. «Это и в самом деле не я». Улыбка Юаня была настолько горькой, насколько можно представить. «Можешь спросить у него, когда встретишь. Это и правда его инструкции. Он даже не знаком с Лули. Почему он так поступил?» — воскликнула Ауин Цзин Цзин. «Я действительно не знаю», — утверждала Юань. «Идите, я буду ждать вас снаружи», — глубоко вздохнула Лули. Ее упругая грудь незначительно дрожала от волнения. Лицо было холодным, но во взгляде виднелась беспомощность. «Расспроси Цинь Бина, пока я не решила убить всю его семью и отрезать ему 5 конечностей. 5? И Юань был ошеломлен. Резкий ледяной взгляд Лули уперся в пах Юаня, и тот сразу понял, о чем говорила Лули. Его лицо некрасиво искривилось. «Не загораживайте вход», — нетерпеливо сказали стражники. «Пойдемте, я должна спросить у Циньбина, что все это значит». А Уин Цзин Цзин смотрела холодно и страшно. Она проклинала всех его предков, шагая вместе с сестрами Лин к залу артефактов. Июань нахмурился. Его одолевали сомнения. Он тоже хотел знать, почему Цинь Ле так поступил. Цинь Бин, еще один Цинь, бормотала Лули, лицо ее было недвижимым и холодным. Стражники пристально смотрели на нее, холодный свет наполнил ее бледные глаза, и бойцы, проходящие через ворота, не могли понять, кто обидел эту красивую, но хладнокровную женщину. Глава 179. Воссоединение. Зал артефактов располагался прямо за тренировочным полем внешней секты. Каждый боец, вступивший в оружейную секту, оставлял заказ на артефакт, где подробно разъяснял конкретные параметры. Их мощность, длина, вес, духовное искусство, толщина. Каждый параметр объяснялся предельно ясно. Затем ремесленник создавал артефакт, отвечающий требованиям заказчика. В такой ситуации бойцы раскрывали все свои секреты. Духовное искусство, путь для выхода энергии, методы, используемые в критических ситуациях, тузы в рукавах. Чтобы получить полностью подходящий артефакт, заказчик должен был раскрыть все секреты. Некоторые из них никогда не должны были дойти до ушей посторонних. Именно поэтому в зале артефактов было много комнат, а тайны заказчиков не попадали в чужие руки. В одной из таких комнат в мягком кресле сидел Цинь Ле, ожидая Юаня, а Уин Цзин Цзин и сестер Лин. Время шло, а Цинь Ле не показывался, а Уин Цзин Цзин все сильнее кривило лицо. Она кричала на Юаня, будучи не в силах подавить недовольство. «Ты действительно договорился с Цинь Бином?» «Да, и он сказал, что придет», — неловко смеялся Юань. «Тогда где он?» — сердилась Ауин Цзин Цзин. «Просто дай ему время. Возможно, он скоро покажется», — Юань выглядел смущенным. «Если Цинь Бин нарушит сделку, то наша сделка тоже будет расторгнута, а семья Ляньжоу никогда не получит шахты», — холодно сказала Ауин Цзин Цзин. Юань лишь улыбнулся. «Девятая комната, не так ли?» — раздался голос Тянь Циси. «Да», — Юань сказал, что Цинь Бин придет в девятую комнату, — ответила Ляньжоу. Последние 6 месяцев Цинь Ле провел на площади, где познавал чудеса 12 колонн. Так как площадь была оцеплена, с ним не могли встретиться даже Тянь Циси и Ляньжоу. Покинув площадь, он сразу же отправился в лес Кровавого Копья. Ученики внутренней и внешней секты не могли туда попасть, так что Тянь Циси никак не удавалось встретиться с Цинь Ле. Наконец-то Ляньжоу сообщила, что Цинь Ле сегодня придет в зал артефактов, так что Тянь Циси отложила все дела и пошла туда с Ляньжоу. Услышав их, Июань вздрогнул, словно увидел свет надежды. Он открыл дверь комнаты, и две девушки вошли. «Где Цинь Бин?» Ляньжоу обшаривала комнату взглядом, не найдя его там. Она нахмурилась. «Июань, он действительно обещал прийти?» «Конечно», — горько улыбнулся Июань. «Так или иначе, если сегодня Цинь Бин ничего не объяснит, то даже не мечтая об этих шахтах». Лин Юиши и Лин Сюань Сюань быстро отсалютовали, увидев учеников внутренней секты. Они пришли из города Лин, который не был даже силой известняка. Несмотря на то, что они вошли в темную долину, они до сих пор вели себя настороженно, сталкиваясь с учениками таких могущественных сил. Поэтому они были гораздо скованнее Ауин Цзин Цзин. «Как насчет помощи Циси?» Поспешно обернулась Ляньжоу. Циси может создавать артефакты глубоких классов. Она создавала артефакты для командира темного зала. Она чуть слабее старейшин внутренней секты, но ни один ученик не может ее превзойти. Сделав паузу, Ляньжоу подчеркнула. Даже Цинь Бин. Я обещала Лули, что артефакты будет ковать старейшина внутренней секты. Сестра Тянь, конечно, великолепна, но со старейшинами ей не сравнится, а Уин Цзин Цзин жестко стояла на своем. Сестра Тянь хороша, но я договаривалась о другом. К тому же, я хочу, чтобы Цинь Бин все объяснил. Тянь Циси уже была готова согласиться, но прищурилась, услышав последнюю фразу. Ауин Цзин Цзин, я знаю, ты дочь мастера мистической долины, но не забывай, что ты в оружейной секте, а не в своей долине. Лицо Ауин Цзин Цзин перекосилось. Статус Лян Шаина был не ниже твоего, не так ли? И где он теперь? Тянь Циси холодно сказала, подняв брови. Он был сыном Лян Янцзу. Совсем недавно он был в центре внимания, будущим мастером и надеждой мастера и преподобных. Он был сильнее и талантливее, чем ты. А теперь он мертв. Что-то не так? Я не это имела в виду, сестра Тянь. Просто я подумала, что не нужно нарушать обещания, заикалась Ауин Цзин Цзин. И что теперь? Даже если он нарушит обещание, то его будут ждать даже мастер и преподобные. А ты не можешь немного подождать?» Тянь Циси не давала ей слова вставить, а Уин Цзин Цзин ничего не ответила. Она резко посмотрела на Юаня и тихо обернулась к сестрам Лин. Они ждали целый день. Цинь Ле все не появлялся. Тянь Циси продолжала ждать. На следующий день не выдержала даже Лянь Жоу, которая тут же начала сердито ругать Юаня. «Ты уверен, он обещал подойти вчера?» — удрученно сказала Юань. «Иди за вулкан и попроси его еще раз», — приказала Лянь Жоу. Юань горько скривился, покачал головой и ответил: «Еще не время. Мы не можем приходить туда, когда захотим, так что увидеть его я не могу». «Сестра Тянь, сестра Лянь Жоу, мы уходим», — встала Уин Цзин Цзин. Лин Юиши и Лин Сюань Сюань беспомощно встали, собираясь уйти вместе с Уин Цзин Цзин. Именно в этот момент из-за стены просочилась неожиданно холодная аура, словно стена покрылась льдом. Всем в комнате стало холодно. Они ощущали, как температура вмиг стала в несколько раз ниже. Но глаза Юаня светились. Тянь Циси и Лянь Жоу сразу поняли, что пришел Цинь Ле, и подмигнули Юаню, чтобы тот открыл дверь. «Сестра Тянь, сестра Лянь Жоу, Юань и Ауин Цзин Цзин, пожалуйста, выйдите на время», — у входа раздался холодный голос Цинь Бина. «Я хочу поговорить с ними и обсудить особенно специфические потребности. Некоторые из них не должен слышать никто». Юань с огромным облегчением выбежал первым. Тянь Циси и Лянь Жоу переглянулись и покинули комнату, однако остановились по ту сторону порога. Цинь Ле по-прежнему был холоден. Тому, кто стоял рядом с ним, казалось, что он упал в замерзшее озеро. «Цинь Бин, я хочу кое-что обсудить с тобой», — обольстительно улыбнулась Тянь Циси. «Хорошо, мы поговорим позже», — кивнул Цинь Ле. А Уин Цзин Цзин тоже вышла. Она спросила без всякой любезности: «Ты знаешь, как ковать артефакты?» «Да», — ответил Цинь Ле. «И ты сможешь сделать это лучше старейшин внутренней секты?» — фыркнула Уин Цзин Цзин. «Не знаю. Думаю, что смогу. Я здесь, чтобы проверить свое мастерство. Я сам оплачу все необходимые материалы. Не нужно компенсировать их стоимость», — сообщил Цинь Ле. Когда он произнес это, Тянь Циси, Лянь Жоу и Юань изумленно посмотрели на него. Даже Ауин Цзин Цзин была поражена. «Серьезно, ты понесешь все расходы, и тебе не нужна компенсация?» — неуверенно переспросила Ауин Цзин Цзин. «Верно. Я буду ковать, пока не смогу создать свой первый артефакт», — подтвердил Цинь Ле. Ауин Цзин Цзин удивлялась. Кивнув, она молча позволила Цинь Ле войти в комнату. Цинь Ле запер каменную дверь изнутри и коснулся каменного шара, повернув его. В полу вдруг открылся каменный проход, ведущий вниз. Цинь Ле указал на него и сказал: «Давайте поговорим там. Только в подземных комнатах есть звукоизоляция, так что никто ничего не услышит». Лин Юиши и Лин Сюань Сюань вошли в каменный проход. Цинь Ле, Лин Юиши и Лин Сюань Сюань сели на высокие пуфы в наглухо запечатанной подземной комнате. Он пристально посмотрел на Лин Юиши, и холод покинул его глаза. Прошло 3 года, а Лин Юиши по-прежнему была привлекательной и элегантной. На ее красивом лице отпечаталась зрелость, и оно стало еще прекраснее, чем 3 года назад. Длинное синее платье хорошо подчеркивало ее фигуру. Оно весьма соответствовало ее темпераменту, который напоминал речные волны. Ее яркие и нежные глаза двигались, словно рябь на воде, заставляя сердце Цинь Лэн биться чаще и терять контроль над чувствами. У него тоже фамилия Цинь, но он совсем не похож на Цинь Ле. У Цинь Ле точно не было такой ледяной ауры. Лин Юиши сохраняла равнодушный вид. Она чуть нахмурилась, видя, что он ее рассматривает. Но из-за статуса Цинь Ле она не осмелилась ничего сказать. «Так это вы, несравненный гений Цинь Бин, ожививший все 12 колонн и познавший идею холода?» — начала беседу Лин Сюань Сюань. Она смотрела на Цинь Ле восхищенным взглядом. «Вы действительно все это сделали?» Цинь Ле очнулся от воспоминания и перевел на нее взгляд. «Да, это я. Вы действительно будете ковать нам артефакты? Мы слышали все, что вы сказали. Вы говорили серьезно?» — радостно спрашивала Лин Сюань Сюань. «У нас с собой есть все духовные материалы, но мы весьма обеспокоены. Если что-то не сработает, то у нас нет материалов на вторую попытку. Но вы сказали, что понесете все расходы, не так ли?» «Да», — кивнул Цинь Ле. «Почему вы взяли это на себя?» Лин Сюань Сюань немного покраснела. «Сестра Цзин Цзин говорила, что вы могли бы попросить старейшин внутренней секты, но вы настояли на том, чтобы выковать артефакты лично. Почему?» Ее лицо покрылось легким румянцем, но она продолжала задавать вопросы. Глава 180. Знакомое ощущение. Лин Сюань Сюань без конца задавала Цинле вопросы, краснея и не скрывая своего интереса. Познание идей, изменение мира, беспрецедентное событие, оживление всех 12 колонн. Конечно, такой удивительный гений не мог не привлечь внимание девушки. Цинле замер на месте. Он думал, должен ли раскрыть им свою личность. Встретив Лин Юиши после 3 лет разлуки, он хотел обнять ее, он хотел многое ей рассказать. Клятва, которую он дал 3 года назад, еще была свежа в его памяти, и он отчетливо помнил скорбную фигуру Лин Юиши, которая покидала маленький дом. Он хотел многое ей рассказать, но он все равно колебался. Ситуация была не самой хорошей. Он был уверен, что если его узнают, Юань Цань из темного зала определенно не будет сидеть сложа руки. Конечно, оружейная секта будет изо всех сил защищать его, но сейчас они воевали с темной башней. А если ее врагом станет еще и темный зал? Он не знал, справится ли оружейная секта с таким натиском. Если оружейная секта падет под натиском темного зала или темной башни, то его положение станет крайне скверным. Юиши сможет сохранить все в секрете, но Лин Сюань Сюань всегда была болтушкой. Если она узнает, кто я такой, это быстро будет на слуху. Похоже, мне придется потерпеть и подождать, пока прекратится конфликт оружейной секты темной башни, пока у меня не будет фундамента. Тогда я смогу без опасений раскрыть свою личность. Глядя на бесконечно болтающую Лин Сюань Сюань, Цинле решил пока ничего не раскрывать. Испустив холодную ауру, он равнодушно сказал: «Думаю, будет лучше поговорить о деле». Болтовня Лин Сюань Сюань резко оборвалась. Лин Юиши хмуро посмотрела на нее. «Сестренка, пожалуйста, меньше вопросов». «Ох», подчинилась Лин Сюань Сюань. «Перед вами лежат бумага и кисти. Напишите ваш рост, вес, размер ладони и длину рук. Какой рукой вы предпочитаете сражаться? Какие искусства вы культивируете? Каковы его характеристики? Какими уловками вы пользуетесь?» Цинле выглядел равнодушным. «Я хочу знать все. Только так я сделаю артефакт, который полностью удовлетворит вас». «Хорошо», — ответили они в унисон, сверкая глазами. Поспешно опустив головы, они взяли кисти и начали все подробно расписывать. Время от времени они морщились, глубоко задумываясь, и обменивались мнениями. Прошел целый час, прежде чем они перечислили все возможные детали, которые считали важными. Затем они передали ему листы бумаги, заполненные кропотливым мелким почерком. Взглянув на них, Цинле сказал: «Позвольте мне взглянуть на ваше духовное искусство». Переглянувшись, Лин Юиши и Лин Сюань Сюань направили свое искусство. В глазах Лин Юиши возникли голубые волны, а тело начало испускать рябь, похожую на волны прилива. Многочисленные капли, созданные энергией воды, повисли вокруг нее прозрачными кристаллами. Вокруг нее словно плавали алмазы. Вдруг капли начали быстро вращаться, вызывая чрезвычайно мощное давление. Лин Сюань Сюань уже танцевала на месте, а из ее тела вылетали сгустки пламени, похожие на облака или красные фонари. Каменные стены раскалились до красна. Лин Сюань Сюань, окруженная пламенем, была похожа на огненного эльфа, чей танец был воодушевляющим, полным соблазнительного шарма. Невероятно, но бушующие волны Лин Юиши и огненные сгустки Лин Сюань Сюань не враждовали друг с другом. Напротив, сестры делали друг друга сильнее. Цинле заметил, что когда Лин Сюань Сюань начала танцевать, капли воды, окружающие Лин Юиши, стали ярче и прозрачнее. Мало того, что наши искусства не вступают в конфликт друг с другом, мы еще и можем объединить их силу, серьезно объяснила Лин Юиши. Цинле посмотрел еще мгновение и сказал: «Этого достаточно». Обе сестры уняли собственную энергию и сели на место. Они пристально смотрели на него, ожидая, когда он заговорит. «Какие артефакты вы обычно предпочитаете?» — спросил Цинле. «Обручи. Мне нравятся обручи, лучше если их 2», — сказала Лин Юиши. Цинле уже догадался. Раньше она использовала парные кольца. Когда она орудовала ими, то выглядела невероятно привлекательной. Похоже, ее предпочтения не изменились. «Мне нравятся молоты», — воскликнула Лин Сюань Сюань. «Понятно», — Цинле подумал и сказал: «Живите в оружейном городе и ждите, пока я создам ваши артефакты. Я буду изо всех сил стараться, чтобы не задерживать вас». «Спасибо», — искренне поблагодарила его Лин Юиши. Цинле казался холодным, но взгляд его подрагивал. Сопротивляясь буре в сердце, он встал и равнодушно сказал: «Вы можете идти». Он ушел первым. Сестренка, это самый настоящий герой. Он более гордый и холодный, чем сестра Лу. Как думаешь, он не пустил сестру Лу, потому что наслышан о ней? Говорила Лин Сюань Сюань, повернув голову. Должно быть, поэтому. Я слышала, что гордецы особенно не любят других гордецов. Должно быть, он не взлюбил сестру Лу. Лин Юиши улыбнулась, покачав головой. Что ты несешь? Наверное, сестра Лу его как-то оскорбила. Хаем, возможно. Про ужасный характер сестры Лу знают даже за пределами долины семи врагов. Цинь Бин мог сделать это, потому что сестра Лу когда-то оскорбила его друзей или родственников, говорила Лин Сюань Сюань, пока они шли к выходу. Этот Цинь Бин вызывал у меня несколько странное чувство, вдруг сказала Лин Юиши. Странное, то есть? Спросила Лин Сюань Сюань. Даже не знаю. Просто его взгляд разбудил во мне беспокойство, нахмурилась Лин Юиши. Это очень странное чувство. Не знаю почему, но он до сих пор кажется мне знакомым. Может быть из-за того, что он похож на сестру Лу. Вот поэтому они и могут быть знакомы. Оба холодные и также неохотно разговаривают, предположила Лин Сюань Сюань. Возможно, Лин Юиши не могла ничего понять, так что решила об этом не думать. За пределами комнаты Тянь Циси и остальные спокойно ждали. А если Цинь Бин на самом деле знаком с сестрами Лин? И Юань потер подбородок и прошептал. Этого не может быть. Он нигде не мог с ними познакомиться. Тогда почему он так щедр? Секта будет оплачивать каждую его неудачу. Не слишком ли это хорошо для сестер? Тянь Циси, Лянь Жоу и Ауин Цзин Цзин тоже были сбиты с толку. Обычно заказчик не только предоставлял собственные материалы, но и вносил значительную плату. Даже если у ремесленника ничего не выйдет, тот в лучшем случае пообещает в следующий раз постараться. Не было таких ремесленников, которые тратили собственные материалы и отказывались от духовных камней. Странно, может, он не знает правил ремесленничества, покачала головой Лянь Жоу. Наверное, ему понравились сестры. И Юань вдруг усмехнулся. Если это так, то все встает на свои места. В конце концов, он мужчина, а влюбленные мужчины теряют всю рациональность. Когда он это сказал, Лянь Жоу замерла, взгляд Ауин Цзин Цзин потемнел, а Тянь Циси слегка нахмурилась. Черт, заметив их выражение лиц, И Юань понял, что дал маху. В этот момент Цинь Ле вышел из комнаты, а Ауин Цзин Цзин холодно хмыкнула. Цинь Бин, Лин Юиши и Лин Сюань Сюань, непосредственные ученицы мастера Темной Долины, даже не начиная за ними ухаживать. Ковка – это одно, а другого я не прощу. Лянь Жоу тоже смотрела с сомнением. Она подозревала, что Цинь Ле не договаривает. Тянь Циси, которая хотела с ним поговорить, глухо фыркнула, закатила глаза и, резко обернувшись, ушла. Что происходит? Смутился Цинь Ле. Брат Цинь, это все из-за моей болтовни. Громко ругал себя и Юань. А Уин Цзин Цзин посмотрела сначала на Цинь Ле, а затем на сестер Лин, которые как раз вышли из комнаты. Она спросила, этот ублюдок делал что-то незаконное, что-то неприличное. Сестры удивленно покачали головами и в унисон ответили, нет. Только тогда Ауин Цзин Цзин с облегчением вздохнула. Вы все объяснили? Сестры Лин кивнули. Хорошо, Лули, возможно, уже не терпится нас увидеть. Давайте пойдем. И Ауин Цзин Цзин повела сестер Лин обратно. Проходя мимо Цинь Ле, она тихо предупредила его. Они из долины семи врагов, лучше не развлекаться с ними. Я предупредила. Цинь Бин, я тоже хочу знать, почему ты так отнесся к сестрам Лин, засомневалась Лянь Жоу. Просто хочу выковать стоящий артефакт, чтобы проверить узнанные недавно диаграммы в деле. Вот и все, нахмурился Цинь Ле. Звучит правдиво. Саркастично хмыкнула Лянь Жоу, развернулась и ушла. И Юань, ты им что сказал? Цинь Ле похолодел, поняв, что странное поведение женщин связано с Юанем. Ничего, просто предположил, что сестры тебе понравились. Ведь все мы люди, и Юань смущенно смеялся, они весьма красивы, темпераментны и очаровательны. Естественно, они привлекают внимание мужчин. Я просто рассуждал логически. В конце концов, ты слишком щедр, так что такой вариант напрашивается первым. Цинь Ле вмиг помрачнел. Глава 181. Небесный союз и 8 особых храмов. Оружейный город, Дистрикт Ветра. Ауин Цзин Цзин, Лули и сестры Лин пошли в дом, построенный то ли из зеленых камней, то ли из лазурита. Дом занимал 300 тысяч квадратных метров. Он располагался в Дистрикте Ветра, возле улицы, где часто появлялись посланники Ветра. В оружейном городе, где каждый дюйм земли был на вес золота, Нечасто можно было увидеть такой большой дом. Это была база долины семи врагов в оружейном городе. Четыре девушки отправились в центральный павильон. Там старец, чья голова была покрыта огненными волосами, смеялся, разговаривая с Уто из небесных гор. Увидев их, старец засмеялся и громко сказал: «Дамы, как идут дела в оружейной секте? Не буду мешать вашему разговору, брат Ши», — с улыбкой поднялся Уто. «Хорошо», — Ши Цзиньюн проводил его к выходу. Он сказал: «Важное обсудим в следующий раз. Будьте внимательны, брат», — улыбнулся Уто и покинул павильон семи долин. «Дядя Ши, кто такой Уто из небесных гор?» — спросила Лули. «Это непростой человек», — продолжал улыбаться старик с темно-красными волосами. «Когда небесные горы и темный зал вели войну, когда младший брат Уто умирал на руках пятого мастера, Уто, не говоря ни слова, не обращая внимания на приказы мастера, отправился в темный зал и убил пятого мастера, когда тот праздновал победу. Когда мастер небесных гор узнал об этом, он собрал лучших людей и отправился в темный зал. К тому моменту Уто, купающийся в крови, вырвался из окружения темного зала. Лули и Ауин Цзинцзин краем уха слышали эту историю раньше. Теперь, когда Ши Цзиньюн напомнил им, все детали всплыли в памяти. «Он не выглядит жестоким», — удивленно воскликнула Ауин Цзинцзин. «Хе-хе, просто ты ему не враг, вот он и не показывает зубы», — улыбнулся Ши Цзиньюн. «Цзинцзин, когда ты покидала мистическую долину, ты обещала отцу, что вернешься и продолжил путь бойца, если за год не станешь учеником внутренней секты. Ты уже давно должна вернуться». Лули была сурова: «Как никогда, ты прекрасный боец, но назло отцу отправилась изучать ковку. Ты даже говорила, что у тебя невероятный талант, что ты сможешь познать тайны колонн оружейной секты. Год прошел, а ты ничего не сделала. Могу сказать, что ты зря тратишь свое время. Хватит нотаций, это так раздражает. Я готова вернуться, как только сделка будет завершена», — нетерпеливо сказала Ауин Цзинцзин. «Как так?» — Ши Цзиньюн улыбнулся Лин Юиши и Лян Сюань Сюань. «Разве Цинь Бин уговорил старейшин внутренней секты выковать вам артефакты? Он хочет сделать это сам», — ответила Ауин Цзинцзин и кратко все рассказала. «Он более дерзкий и холодный, чем Лули. Мне неловко даже смотреть на него. Это не займет много времени. Ты не задержишься в оружейной секте надолго, так что не беспокойся». Ши Цзиньюн коснулся подбородка, помолчал и сказал: «Не принимай участия в делах оружейной секты слишком активно. Цзин-цзин, будет лучше, если ты покинешь секту как можно быстрее. Как только Ши и Сюань-сюань получит свои артефакты, я организую твой отъезд».